Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите там, она, разлагайте молекулы на атомы. Забыть, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлек. Глава 8. Диссертация. Все дни начинались одинаково. В 7 утра под подушкой крикливо и назойливо вопил будильник. Я протирал глаза, зевал, бездумно, задумчиво разглядывал потолок. Потом мои ноги медленно сползали вниз, нащупывали тапочки. Я подтягивался, тер уши, чтобы проснуться, и плелся в совмещенный санузел нашей двухкомнатной хрущевки. Перелом в утреннем ритме моего дня происходил после того, как я затягивал на шее галстук. Многие не любят этот непрактичный предмет мужского туалета. Его трудно завязывать, он давит горло, мешает вертеть головой. Но меня галстук заводил, как шнурок заводит лодочный мотор. Едва я успевал затянуть узел на шее, мои движения становились быстрыми и решительными. Я сбрасывал пижамные брюки в угол дивана, выхватывал из шкафа костюм и торопливо скреб электробритвой щеки. Потом на ходу заглатывал бутерброд, смахивал щеткой пыль с ботинок и сбегал вниз по лестнице. Затем была минутная задержка у почтового ящика и спринтерский бег в метро. Опаздывать на работу не рекомендовалось. У двери института дежурили строгие девушки комсомольского прожектора. Они брали опоздавшего на карандаш, что могло грозить даже лишением квартальной премии. Я любил метро. В роскошных подземных вестибюлях дворцах всегда было празднично и уютно. Тепло морозной зимой и прохладно жарким летом. И очень приятно было поболтать на скамеечке с приятелем или назначить нежное свидание с девушкой. Самый красивый, несмотря на некоторую олиповатость интерьера, я считал станцию метро «Комсомольская», торжественные своды которой напоминали купола православных храмов. Недаром ее архитектор Щусев был в свое время церковным зодчим. По пышности и изяществу ей не уступала Арбатская, а по романтичности и тонкости Пушкинская. Но сердце мое принадлежало Маяковской с ее уходящими ввысь серебристыми титановыми колоннами и яркими цветастыми мозаиками Дейнеки. А была еще одна станция, которая отличалась от всех прочих своими многочисленными названиями. Их смена четко отражала эволюцию революции. Сразу же после открытия, правда очень ненадолго, она получила свое первое имя – Коминтерна. А после разоблачения этого шпионского гнезда мировой буржуазии она была переименована в Дворец Советов. Затем по причине отказа от идиозной затеи возведения самого крупного памятника социализма станция метро была названа в честь революционера, анархиста, князя и географа Кропоткина. Впрочем, это название не очень-то входило в гармонию с задумавшимся напротив каменным Энгельсом, как денди лондонский одетым. Ныне, когда над стареньким неказистым зданием метро нависли яркие золотые купола храма Христа Спасителя, она снова поменяла свое имя. Однако Кропоткинская отличилась передо мной еще кое-чем. Под конструктивистской аркой ее входа я познакомился со своей будущей женой. Хотя на берегу Москвы-реки и не появился архитектурный монстр, но созданное еще до войны управление по строительству Дворца Советов стало праматерью многих расположенных неподалеку будущих государственных проектных и научно-исследовательских институтов. На обломках пресловутого управления образовались и потом успешно прожили долгую жизнь такие мозговые гиганты, как ВНИ, Стройдармаш, ВНИОСП, Водоканалпроект, ВАТГЕО. В последнем я начал свою первую проектную работу, а в последнем пытался с нею расстаться. В водоканал-проекте я был владельцем однотумбового канцелярского стола. Он в художественном беспорядке содержал чертежные линейки, угольники, карандаши, кружку, ложку, кеды и пинг-понговые ракетки. Рядом стоял кульман, второй мой рабочий станок, за которым я трудился в поте лица. Я был Башмачкин, и как гоголевский чиновник, ежедневно ходил в присутствие, сидел за столом или стоял у чертежной доски. В свои 30 лет я работал простым инженером, для большего мне не хватало, кроме всего прочего, апломба и самоуверенности. Вместе со своими сослуживцами я подчинялся патрону. У него была представительная внешность, большая седовато-себристая голова, всегда гладко выбритые щеки, ладно сидящий костюм и безупречно белая сорочка. Каждое утро ровно в 9 он появлялся в отделе, обходил поочередно всех сотрудников и с каждым здоровался за руку. Эта обходительность многим, особенно дамам, очень нравилась. Эллочка Щукина, которая, в отличие от той Ильфа Петровской, знала намного больше разных слов, обычно восторженно смотрела ему вслед и громко шептала кому-нибудь на ухо: «Вы только посмотрите, какие у него роскошные серебряные запонки! Кажется, это он их привез из Берлина!» Патрон просматривал чертежи, проверял расчеты и каждому давал важное ЦУ – ценное указание. Потом он надолго исчезал, у него всегда были дела в главке, министерстве, в тресте. После его ухода Эллочка Щукина удалялась в туалет начесывать волосы, а мой сосед Корней Иванович извлекал из портфеля яблоко и протирал его носовым платком. В тот день я получил от патрона нагоняй за мелкие, на мой взгляд, ошибки во вчерашних чертежах, которые он велел переделать. Но я упорно сопротивлялся, тщетно пытаясь избежать лишней работы. Когда патрон отошел, Нечуковский Корней Иванович склонил ко мне голову и сказал: «Надо, брат, знать старинный закон субординации. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Однако, несмотря на стычку с патроном, у меня почему-то было преотличнейшее настроение. Я тихонько насвистывал модный мотивчик и водил карандашом по чертежному листу. «Ты чего это размузицировался?» – проворчал Корней Иванович. «Нечего тебе сегодня веселиться». Я умолк, сутулился над чертежом. «Действительно, чего это я?» В обед с академиком мы пошли в булочную, где нас поджидали тарелки с горячими пельменями, обильно сдобренными сметаной, маслом и уксусом, против которых пока кишечно-желудочный тракт мой не возражал. После обеда все вкалывали. Эллочка Щукина сосредоточенно давила своими наманикюренными пальчиками клавиши пишущей машинки. Корней Иванович, подтянув до локтей синие нарукавники, тихо склонился над пояснительной запиской к проекту, а я уткнулся в свои чертежи. Их все же приходилось переделывать. По ватманскому листу извилистой лентой тянулась река, вдоль нее стройными рядами выстроились длинные прямоугольники заводских корпусов. К ним со всех сторон сходились полоски автомобильных дорог, стрельчатые линии электропередач и паутина коммуникационных сетей. А в правой части ватмана, возле закрашенного зеленым лесного массива, темнели косо заштрихованные квадраты будущего города. Я был инженер Гарин, у меня были густые генсековские брови и высокий ленинский умный лоб. Противоположность тому Алексею Толстовскому, я хоть и не создавал гиперполоид, но тоже был не какой-то там задрипанный служила. За своим кульманом вместе с другими работниками карандаша и циркуля я решал судьбу тысяч людей, которые будут жить в этом новом казахстанском районе под Кустанаем и строить свою жизнь по нашим чертежам. Здесь, в диком пустынном крае, поднимутся стеклобетонные корпуса обогатительных фабрик Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината. Его металл даст жизнь сотням ракет, которые полетят к другим планетам, к другим мирам. Это благодаря моим трудам будут открыты новые инопланетные цивилизации, и загадочные гуманоиды раскроют нашим космонавтам тайны необъятной Вселенной. Поэтому мне трижды плевать на патрона с его монархистскими замашками и заграничными запонками. Я снова стал насвистывать свою ритмичную мелодику, и Корней Иванович опять укоризненно на меня посмотрел. А хотя в самом деле, чего это я так разрадовался? И вдруг вспомнил, утром, когда я спускался на эскалаторе в метро и по своему обыкновению разглядывал едущих навстречу пассажиров, какая-то незнакомая и очень симпатичная молоденькая девушка ни с того ни с сего мне приветливо улыбнулась. Может быть, у нее было хорошее настроение, и ей доброй душе хотелось им с кем-нибудь поделиться. А может быть, я ей просто понравился. Тот день мне бы так не запомнился, не будь он отмечен еще одной встречей, которая много изменила в моей жизни, наполнила ее новым содержанием, новым смыслом и на долгие годы определила мою судьбу. Но тогда я этого не понимал. Тогда мне было более важным праздный треп с академиком и призывная улыбка случайной девицы на эскалаторе. Это мое недомыслие объяснялось, увы, не только глупостью молодости, но и просто природной дуростью. Кто-то из великих мира сего сказал, что не тот умен, кто много знает, и не тот, кто много умеет, а тот, кто, начиная то или иное дело, представляет себе, чем оно закончится. Так вот, я в этом смысле всегда был большим дураком, ничего не умея ни предвидеть, ни предугадать. Поэтому в тот день, когда мы с академиком шли от института к метро и повстречались с Николаем Николаевичем Веригиным, я не придал этому такого уж большого значения. Мы проходили мимо троллейбусной остановки на Больших Кочках, когда я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я повернул в ту сторону голову и понял, что кто-то смотрит на меня внимательнее, чем мог бы смотреть просто незнакомый человек. Поэтому и догадался, что нужно поздороваться. «Здрасте!» – сказал я. «А я вас помню». Он направил на меня большие круглые стекла очков, придававших его довольно простому крестьянскому лицу какую-то особую значимость и интеллигентность. «Вы учились в МИСИ на гидротехническом факультете, не так ли?» «Да, в группе использования водной энергии», ответил я и незаметно толкнул академика в бок, чтобы тот перестал меня дергать за рукав. «А теперь где работаете?» «В водоканал-проекте в гидротехническом отделе». «Кажется, вы проявляли интерес к моему курсу и на экзамене показались толковым студентом». Он говорил, а я соображал, как бы повежливее от него отделаться и поскорее удрать с торопившим меня академиком. Но вдруг я услышал нечто такое, что заставило меня насторожиться и посерьезнеть. «Не хотели бы вы продолжить учебу?» – сказал Веригин. «У нас в отделе есть своя аспирантура, и я сейчас как раз набираю аспирантов. Подумайте, вот мой телефон, позвоните». Он достал из внутреннего кармана пиджака блокнот, вырвал из него листок и быстро написал номер телефона, протянул мне. Я сложил его вчетверо и положил свою записную книжку. Через несколько дней я позвонил. Это был первый в моей жизни преподаватель, который не был преподавателем. Он тоже когда-то окончил МИСИ, стал инженером и ученым, сотрудником в ВатГео, а по совместительству с основной работой читал нам, третьекурсникам, лекции. В отличие от всех других, он не вел курс, как обычно делали профессиональные преподаватели, не поддерживался строгого плана и методики, не диктовал формулировки, не заставлял записывать цифры, названия, имена. Вместо этого он в совершенно вольном стиле рассказывал о гидроузлах на Волге и Днепре, в проектировании и расчете которых сам принимал участие. Держался он очень артистично, говорил легко, просто, сопровождал лекции интересными историями, веселыми байками. Слушать его было одно удовольствие. И экзамены принимал соответствующие. Скорее, это были не экзамены, а так, беседы на заданную тему. Поэтому он был всеобщим любимцем, и его лекции не пропускали даже самые последние лентяи. Наверное, именно ему я и должен быть благодарен, что состоялся как специалист. Во всяком случае, только после общения с ним во мне тогда проснулся интерес к профессии. И поэтому я даже одно время был функционером СНО, студенческого научного общества. С тех пор прошло несколько лет, я уже накушался дерьма на великой стройке коммунизма и теперь тянул лямку на монотонной службе в водоканал-проекте. А Николай Николаевич Верикин за это время стал доктором наук и скоро должен был получить от ВАКа звание профессора. Вот для этого-то ему и нужно было иметь не менее 5 защитивших диссертацию учеников-аспирантов. В числе них, будучи не очень-то политически подкованным и не очень-то разборчивым, он захотел поиметь и меня. А зачем я полез в эту воду, не зная броду? Только ли из природного честолюбия, желания вскарабкаться повыше к солнцу и стремления схватить за бороду судьбу? Вряд ли. Скорее всего, просто захотелось молодому оболтусу вольной жизни, легкого житья. Незадолго перед этим я встретил на улице одну свою бывшую однокурсницу, ставшую теперь аспиранткой нашего МИСИ. Она всегда была самой заурядной студенткой. Ее можно было заподозрить в чем угодно, но только не в любви и привязанности к учебе. «Как это тебя угораздило податься в науку?» – спросил я. «А что, плохо ли?» Она поставила авоську с картошкой и луком на тротуар и сладко потянулась, расправив плечи. «Сижу дома, ребенок под присмотром, квартира прибрана, и степуха идет своим чередом. 90 ре в месяц. Столько же, сколько я в гидропроекте получала. Так там и шачить надо каждый день, а тут на целых 3 года обеспечена спокойной жизнью. Блеск! Нужно же еще и диссертацию сделать», — нерешительно выразил я свое сомнение. Но она шаловливой улыбкой махнула на меня рукой. «Нужно-то нужно, да не нужно. Во всяком случае, не обязательно. Можно проболтаться как-нибудь, потом сказать, что не получилось. Не убьют же за это». Этот разговор окончательно убедил меня в немудренной мысли, что знание – это не только пища, как хлеб и каша, но и удовольствие, как торт и мороженое. Я побежал в институт Вадгева сдавать приемные экзамены. Однако в аспирантуру меня не приняли. Чиновник в министерском главке, которому подчинялся институт, глядя в сторону и морщась, как будто ему на язык попал кусок лимона, медленно процедил сквозь зубы: «Вам отказано, вы не прошли по конкурсу». «Как же так?» – удивился я. «Ведь все приемные экзамены у меня сданы на отлично». «Этого я не знаю, все решала комиссия». Чиновник впервые взглянул на меня и, увидев мою расстроенную физиономию, добавил тихо: «Возможно, вы не прошли по анкетным данным». Ну что было делать? Подумав немного, я направился к Веригину. Он сразу насупился, помрачнел, потом засуетился, занервничал. «Это очень странно», – сказал он. «С отделом аспирантуры ведь было все оговорено». Он встал из-за стола, походил по комнате, потом подошел к телефону, постоял возле него и нерешительно взял трубку. «Надо переговорить с начальством». Однако директора в тот день не оказалось. Разговор с ним у Веригина состоялся позже. Через пару дней я ему позвонил. «Не знаю, обрадуетесь вы или нет, – сказал он, – но почти все устроилось. Вы приняты к нам в институт, в аспирантуру, но только, к сожалению, в заочную, без отрыва от производства». Конечно, это было далеко не то, чего я хотел, но все же оказалось даже очень-очень. Оно, и это, пожалуй, было для меня тогда самым главным, включало в себя ежегодный месячный оплачиваемый отпуск. Его давали заочным аспирантам для сдачи экзамена на кандидатский минимум. Обычно я первые полмесяца сдавал один из этих экзаменов, а вторую половину использовал для катания на лыжах в каком-нибудь подмосковном доме отдыха с компанией «Большой и веселый». Нередко с нами ездил и Николай Николаевич Веригин, большой любитель лыж и всяческого оздоровления. Например, он многие годы посещал на Лужниковском стадионе занятия так называемой хладотерапии. Заключалась она в том, что группа пожилых людей под наблюдением специального врача-тренера начинала с осени бегать по стадиону почти голыми в одних плавках. В таком виде они встречали зиму, и рекордсмены из них выдерживали мороз с температурой до минус 15 градусов по Цельсию по 15-20 минут. Казалось бы, подумаешь, невидаль, моржи вон терпят еще большее охлаждение. А вот и нет. У них в воде температура ниже 4 градусов по Цельсию почти никогда не опускается. А здесь вон сколько. Хладотераписты так объясняли свое оздоровление. При резком охлаждении организма старые кровяные частицы умирают, а новые нарождаются. То есть возникает эффект переливания крови. Занимавшийся в Лужниках вместе с Веригиным знаменитый математик академик Колмогоров, бывший к тому времени глубоко в восьмом десятке, шутил по этому поводу. После таких наших процедур омоложение происходит такое, что еще и аспирантки требуются. Николай Николаевич Веригин был очень незаурядным ученым. Это он впервые успешно применил теорию теплопроводности для решения задач движения подземных вод. Это он создал расчетные методики, с помощью которых запроектированы сотни гидротехнических сооружений, плотин, водозаборов, водохранилищ. Это его книги и ныне не исчезают с рабочих столов, научных сотрудников и проектных работников. Он был очень требователен к себе и к другим. «Вот берите пример с корейских товарищей», – говорил он нам, шалопаем, не очень-то себя изматывавшим упорной учебой. «А те действительно вкалывали вовсю». Помню, два верегинских аспиранта из Северной Кореи даже отказались от стипендий, которые им платил Ким Ир Сен. Правда, советскую-то они все же получали. «Зачем нам деньги?» – говорили они. «Мы же, в отличие от вас, девочек в рестораны не водим. Мы приехали сюда учиться, а не гулять». Но я-то думаю, что они лукавили. Это было у них некое добровольно-принудительное мероприятие в рамках какой-нибудь очередной коммунистической кампании по сбережению, экономии или еще почему-нибудь этакому. Кстати, некоторые из этих корейцев и на самом деле оказались потом большими хитрованцами. На защите диссертаций, когда им задавали трудные вопросы, они делали вид, что не понимают из-за языкового барьера. Тогда поднимался со своего места научный руководитель Веригин и за них все отвечал. Поступление в заочную аспирантуру мало изменило мою тягомотную повседневность. Я продолжал по 8 часов в день гнуть спину над письменным столом, рассчитывал на логарифмической линейке длинные гидрологические ряды, сверял кальки с чертежами и злился на патрона за его вечные придирки. Вообще дисциплина в нашем водоканал-проекте в то время была довольно строгая. Шляться вот так просто по коридорам не разрешалось. Если хочешь потрепаться, иди в курилку, то есть на лестничную клетку. Вот так я и начал курить, кстати. Изменить образ жизни помог мне неугомонный Хрущев, очередной затеей которого была ликвидация министерств и создание в провинции совнархозов. Там нужны были молодые, необремененные семьями работники с высшим образованием. Наш институтский комитет комсомола не нашел никого более достойного для направления на работу в Кустанай, чем я, как молодой специалист, еще не отработавший по распределению обязательные 3 года, я отказаться не имел права. Но я отказался. «Езжайте сами!» – разозлившись, выпалил я на комсомольском собрании. «Я уже свое настройки отбарабанил. Хватит с меня!» Несмотря на этот мой самоотвод, собрание постановило, что я вполне подхожу на роль провинциального чиновника. Подняли руки, проголосовали, составили протокол и отправили его вместе со всеми остальными моими документами в райком комсомола. Там меня принял вельможный хлыщ в модной черной рубашке с ярким светлым галстуком. Полный чувства собственного достоинства и всемогущества, он стукнул по столу кулаком. «Положишь сюда комсомольский билет, если не поедешь». «Не вы мне его давали, и не вам его у меня отбирать». Расхрабрился я и тоже стукнул дверью. Потом меня вызвал директор института, поговорил со мной и, по-видимому, будучи человеком более порядочным, а скорее всего просто менее заинтересованным, чем мои комсомольские сверстники, решил вопрос без особой волокиты. Подписал мое заявление об увольнении. Вот тогда я и сменил водоканал-проект на оргводоканал. Казалось бы, разница небольшая, почти только в приставках. Но ох, как много за ними стояло. Новое место моей работы являло прямую противоположность предыдущему. Это был не проектный институт, не присутствие с его старосветским монастырским укладом, а суматошная вольница пусконаладочного треста. Работники этого учреждения не вылезали из командировок, поэтому дома в Москве бывали фактически проездом. Я тоже с превеликим удовольствием объездил всю матушку Россию вдоль и поперек. Работа была интересная, веселая, хотя и далеко не легкая. Бригадой по 3-4 человека мы приезжали на тот или иной пусковой объект, проверяли правильность установки оборудования, составляли список недоделок и подписывали так называемый акт пускоприемки. Конечно, он требовал соответствующей обмывки, поэтому мы каждый раз напивались за госсчет в Дрибадан, после чего возвращались в родной трест, чтобы через пару-тройку недель снова отправиться в путь на новый объект. Вот когда я набрался под завязку профессионального и житейского опыта, окунулся в настоящую взрослую жизнь, познал многие ее сладости, наконец-то по-настоящему стал мужчиной. В смысле последнего больше всего запомнился уральский Челябинск, куда я приехал в составе 4 молодцов, не отягощенных какими-либо моральными предрассудками. Это было то страшное для челябинца время, когда на юге области, в Кыштыме, так называемый Челябинск-40, только что прогремел атомный взрыв, сравнимый по силе и с будущим Чернобылем и предыдущей Хиросимой. О нем, конечно, никто толком ничего не знал. Правда тщательно скрывалась, ходили лишь туманные слухи о какой-то аварии на железной дороге. НКВДшная легенда гласила, что где-то под Челябинском якобы взорвался вагон товарного поезда с атомными веществами. На самом же деле взрыв был вызван традиционным советским бардаком, бесхозяйственным сбросом отходов военных атомных заводов в отвалы. Чрезмерное накопление там расщепляющихся веществ и привело к достижению ими критической массы и к взрыву. Именно по этой трагической причине во время нашего пребывания в Челябинске на десятки километров вокруг не только погибли все растения и животные, но пострадали и высшие творения природы. Мужчины поголовно перестали ими быть, а женщины потеряли необходимость предохраняться. Вот почему наша вполне дееспособная бригада подоспела как раз вовремя. Стояло жаркое лето 1957 года, и мы вовсю жарились с молодыми телефонисточками междугородной телефонной станции, горничными гостиницы, продавщицами соседнего гастронома. Кто только не побывал в нашем небольшом четырехместном номере с узкими пружинистыми скрипучими кроватями. В нем была установлена очередность приема по две сразу. Разумеется, такая жизнь не могла длиться вечно. Тем более, что подходил уже срок окончания аспирантуры, а завершение работ по диссертации не маячило мне даже в самые дальние дали. Нет-нет, я вовсе не был таким уж полным лоботрясом. Хотя, конечно, большая часть моей души, и тем более тела, тянулась к чему угодно, но только не к науке. И нельзя сказать, что я совсем уж ничего не делал. Вопреки всему, кое-каких успехов я все-таки достиг. Например, я решил одну из задач теории фильтрации, которая даже попала в поле зрения корифея нашей области Полубариновой Кочиной. Пелагея Яковлевна была академиком и очень незаурядной женщиной. Я бывал у нее дома на Ленинском проспекте. Мы обсуждали с ней разные профессиональные вопросы. Она рассказывала о прошлом, о муже, известном математике Кочине. Показывала свои рисунки, она неплохо владела карандашом. Читала главы своей книги воспоминаний, которая потом вышла в издательстве «Наука». Позже очень теплое предисловие написала она и к моей научно-популярной книге «Подземная вода». По представлению Пелагеи Яковлевны и поддержке ее зятя Гриши Баренблата, одна моя статья была опубликована в престижном академическом журнале «Прикладная математика и техническая физика». Я ходил с высоко поднятым носом и очень этим гордился. И все-таки из-за какой-то нелепой приземленности, мальчишеского стремления пощупать все своими руками и, как вскоре стало ясно, просто по недомыслию, я счел, что этого мало. Я решил, что кроме теории нужен еще эксперимент, лабораторный опыт, хотя мой шеф Веригин вовсе на этом и не настаивал. Скорее всего, я внял бы его совету и не имел бы тех неприятностей, которые меня подстерегали за углом. Если бы судьба не пошла мне навстречу в лице некоего Смогунова, невзрачного бельмоглазого крепыша, бывшего информационного работника, члена КПСС, очень хотевшего стать еще и кандидатом наук. Причем с помощью почти такой же, как моя, диссертационной темы. Он был начальником отдела в Институте Оргэнергострой и взял меня к себе на работу, чтобы я ему сделал то, что он сам никак сделать не мог, так как не знал даже, с какого конца начать. А я после двухлетнего беззаботного шатания по командировкам и лихого безделья ретиво взялся за серьезную работу. Собрал опытную установку, большой фильтрационный лоток с песком и прозрачными стеклянными стенками, измерительными пиезометрами и лучевыми трубчатыми дренами. Наверное, даже в детстве деревянные кубики и железные конструкторы не занимали меня так сильно, как эти окрашенные флюоростином покатые линии тока и пологие депрессионные кривые. И никогда раньше я не ходил с такой охотой на работу, чтобы до позднего вечера крутиться около радиальных стеклянных плоскостей, изучать загадочные ламинарные течения в песке и таинственные турбулентные потоки в трубках. Через несколько месяцев передо мной лежала толстая амбарная книга, почти целиком заполненная косыми столбиками цифр и исчерченная многочисленными графиками и схемами. Это был тот самый рабочий журнал опытов, который мог служить скелетом для двух, а может быть и трех, диссертаций. Оставалось лишь добавить текстового мяса в виде разных описаний, толкований, выводов и заключений, что было семечками для меня, большого любителя и мастера метать словесную шелуху. Так что все было окей. Но только до тех пор, пока я не допустил глупую, досадную ошибку, доставившую мне потом кучу неприятностей. Попутал меня черт мелким, нелепым тщеславием, жалкой страстью лицезреть свое имя напечатанным типографским шрифтом. Увы, она владеет мной и поныне, свидетельство тому вот эта книга. Мои стихи и рассказы не брала ни одна газета, ни один журнал, хотя я их и посылал с завидным упорством, достойным лучшего применения. А вот брошюрку с названием «Лучевые водозаборы» с охотой не очень-то мне понятной быстро напечатали в стройиздате. Это была тоненькая книжка в голубой обложке с красным обводом. Первое в моей жизни отдельное издание. Я им очень гордился и полный собственного достоинства и самодовольства щедро раздаривал друзьям и знакомым. Разумеется, начальник воспринял мою выходку как удар ниже пояса. В его глазах я оказался тем поваром, которому он заказал бифштекс, а тот его съел прямо на кухне, не оставив даже гарнира. Но в тот момент это мне все казалось лабудой, так как я был молод, самонадеян, беспечен, а главное – влюблен. Я положил на нее глаз осенью, когда ехал в автобусе с очередной своей пассией в санаторий Марфина. Это была молоденькая, хорошенькая, улыбчивая девушка с длинной шейкой, искристыми черными глазками и очень привлекательным бюстом. Я выбрал момент, когда моя марфинская спутница на что-то отвлеклась и втихаря бросил девушке заинтересованный многозначительный взгляд. Она его поймала и бросила мячик мне обратно, сопроводив веселой игривой улыбкой. Пару недель спустя я по телефону договаривался о встрече со своим приятелем Толей Файбусовичем. «Давай, как всегда, в 7 часов вечера у Кропоткинской», — сказал он. «Но не обижайся, я буду не один». В метро мне почему-то вспомнилась та девушка из автобуса. Я подумал, жаль, не взял у нее телефончика. Потом поднялся по ступенькам на улицу, посмотрел вокруг и увидел своего приятеля, стоявшего возле газетного киоска. Но что это? Вот чудо! Рядом с ним была та, о ком я только что думал. Я подошел, мы улыбнулись друг другу глазами, разговорились, и оказалось, что ее фамилия мне знакома, причем с самого раннего детства. Моя мама много лет работала с ее дядей, Ерхо. Неужели это была судьба? Конечно, судьба. Мы поженились в августе и сразу же уехали в свадебное путешествие на Черное море, в небольшой приморский городок Архипо-Осиповку. Беззаботный и веселый, прямо с поезда мы отправились на пляж, бывший в это вечернее время тихим и пустынным. Быстро темнеющие серые облака, уходя на ночлег, низко склонялись к необъятной полуплоскости моря. Мы дождались, пока совсем стемнело, и яркая лунная дорожка легла на черную и гладкую, как рояль, поверхность воды. О, какое же это было наслаждение, взявшись за руки, бухнуться голышами в ласковое морское парное молоко. Потом мы долго бродили по берегу, звонко шлепали босыми ногами по колкой гальке у кромки воды, безумолку мололи языком разную лабуду о песнях сестер Берри, о твисте, рок-н-ролле, и, казалось, внешний мир отступил от нас, скрылся во тьме наступавшей ночи. И вдруг он напомнил о себе. Ложка, нет, ложечка, дегтя плюхнулась в бочку нашего медового месяца. Подул боковой порывистый ветер, и сильный противный запах чего-то незнакомого, тревожного, неожиданно ударил в нос. Это был запах смерти. Мы прошли еще 5 минут, и за высокой черной громадой скалы на берегу перед нами открылась страшная картина чужой трагедии. В тусклом матовом свете луны темнели большие мертвые тела странных морских существ с тупыми рыльцами и короткими русалочьими хвостами. У многих из них сквозь разодранные бока белели крупные кости. «Что это?» – испуганно спросила она, прижавшись ко мне и вздрагивая всем телом. «Может быть, акулы или киты?» «Кто их знает? Возможно, дельфины?» – с сомнением ответил я. Подхватив сумки, мы бросились бежать назад, в поселок, к людям, к фонарям, к свету, к окошкам. Мы постучались в первый же попавшийся нам домик у самого моря и сняли маленькую хибарку-сараюшку, внутри которой почти ничего не было, кроме крохотной тумбочки и огромной кровати сексодрома. Высота последней была настолько велика, что мне приходилось подсаживать на нее мою возлюбленную. Сама взбираться она туда не могла. Но еще большей достопримечательностью этого нашего первого совместного жилья был полуметровый портрет усатого генералиссимуса. Его яркие золотые погоны успешно соперничали с не менее ярким багетом золоченой рамы. За все 20 ночей, которые мы провели под неусыпным сталинским оком, он ни разу не отвел в сторону эти свои холодные бесстыжие глаза, зорко следя, чтобы мы не опрокинули хозяйскую кровать или, не дай бог, не сломали ее. В черно-белой зебре жизни бывают и серые полосы тягомотного застоя. Но как не любим мы, когда она поворачивается к нам своей темной полосой? Не успел я по приезде домой сбросить на пол дорожную сумку и перецеловать близких, как услышал взволнованный голос мамы. «Тебя тут разыскивали с работы. Какие-то у вас там в лаборатории неприятности. Срочно позвони Соркину, он объяснит, в чем дело». Эдик Соркин, мой помощник по работе и ближайший друг, говорил очень нервно. «Ну ты даешь, старик! Тут без тебя шеф поднял такой хипиш. Говорит, этот мудила всю лабораторию подвел. Теперь вот заслуженное нами переходящее красное знамя из-за него не получим». Эдик, задыхаясь от волнения, поперхнулся и закашлялся. «Какой же ты все-таки чудик! Это же совсем надо было охренеть, чтобы свадебное путешествие на отгулы уехать! Ничего не оформил, ничего не сказал начальству. В общем, готовься к расправе. Как только выйдешь на работу, тебя подтащат на собрание». О, мой добрый, наивный друг! Откуда ему было догадаться, в чем дело? А я же сразу все понял. Ну, конечно, Смугунову кто-то из доброхотов рассказал о моей княженции. Я ведь растрепался о ней всему свету. И тот сильно сдрейфил. Он решил, что теперь, когда результаты опытов опубликованы, не под его фамилией, они ему уже не принадлежат. А это значит, что если он ими воспользуется, могут сказать, что он их украл. На самом-то деле бояться было нечего, я бы ему эти же опыты обработал и преподнес совершенно в другом виде. Но он был туп и этого понять не мог. Он мерил всех на свой аршин. Все, мол, подонки, и стараются, где только можно, друг у друга чего-нибудь слямзить. Лабораторный совет начался сразу же, как только последняя из запоздавших сотрудниц добежала до своего стола. Начальник был серьезен и мрачен, выражая всем своим видом непреклонную волю борьбы за чистоту рядов. «В нашем коллективе произошло очень неприятное событие», – произнес он медленно, выделяя, наверное, обдумывая каждое слово. «Нас всех сильно подвел Геннадий Александрович. 20 дней он не появлялся на работе, лишил нашу лабораторию первого места в социалистическом соревновании. О его прогуле уже известно дирекции института. Там настаивают на увольнении с соответствующей записью в трудовой книжке. Нужно еще только для формальности одобрение трудового коллектива. Это теперь требуется по новому закону о труде». Смогунов помолчал немного, зорко оглядывая присутствующих, многие из которых, уткнув глаза к полу, рассматривали рисунок на линолеуме. И продолжил. Так что же, может быть, сразу и проголосуем? Вопрос-то совершенно ясный. Или будем обсуждать? Пусть Геннадий объяснит, как он дошел до жизни такой, вдруг сказал кто-то из последнего ряда. Я встал со своего места, опустил голову, как провинившийся школьник, и промямлил тихим голосом. У меня ж были отгулы за работу в колхозе 10 дней. Я ведь в ноябре на картошку ездил. Тогда нам сказали, что эти отгулы идут один за два. Вот я и взял эти дни. Нигде ничего оформлено не было. Я поинтересовался в отделе кадров. Там только пожимают плечами, отрезал начальник и снова вопросил. Так что же, может быть, ничего? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Тогда я зачитаю проект решения нашего лабораторного совета, и мы проголосуем.